Глава 18. Тося тратит обед на поход в багетную мастерскую и применяет план «Б». Мисс Манки оказывается весьма прозорливой, а коровы на копиях знаменитой картины просто мазнёй. В обед мисс Сметанкина пошла в багетную мастерскую. Точнее, даже сопя побежала, потому что надо было успеть и перекусить, и вернуться на работу вовремя. Тетушка Агата опоздание бы не одобрила. На бегу, даже не глядя по сторонам, да и смотреть особенно было не на что. Туман хоть и стал пожиже, но все так же кутал дома, деревья и фонари. Тося думала, как же хорошо было ее четвероюродному дедушке. Он зарабатывал на жизнь трудом детектива и мог не отвлекаться от расследования. У его напарника и биографа сэра Артура была врачебная практика, но и она не отнимала все время подчистую. Но лучше всего было бы юным детективом на каникулах. Да и взрослые не обратили бы внимания. Мало ли, во что детишки играют. А вот Тося обязана была торчать в аптеке, как и провизорша, с 9 утра и до 6 вечера, с перерывом на обед. Спасибо, хоть тетушка позволила часть этого обеда потратить на благое и куда более интересное для Тоси дело, чем протирание столиков и витрин, расстановку букетиков и разнос молочных коктейлей и бриошей, таких иностранных булочек с глазурью и орешками. Благодаря жене мэра Гризельде бриоши становились весьма модны в этом сезоне. К счастью, до багетной мастерской было недалеко. Меньше четверти часа, быстрым, решительным шагом. Тихий Омут вообще был очень компактным городком, и Тося не боялась заблудиться в тумане. Центр она знала как облупленный, со всеми дворами, закоулками, дровянниками, это не считая балкончиков, ящиков с цветами, кафе и прочих завитков центральных улиц. К детям в Тихом Омуте относились спокойно, не считая такими уж маленькими, чтобы не выпускать одних на улицу. Унылая топь — это другое. Хотя и туда малявки сбегали, было дело. Но сейчас на воспоминания детства Тосе отвлекаться было некогда. Она толкнула тяжелые двери с резьбой, мелодично зазвенел колокольчик. Палочки, свисающие с диска. Он звенел еще долго, когда дверь с разноцветными стеклами уже закрылась. Тося остановилась отдышаться на пороге, всеми фибрами впитывая обстановку багетной мастерской. Здесь все было солидное, добротное и старинное, включая инструменты, специально разложенные на виду. Пахло стружкой, лаком, разогретой канифолью, пыльным плюшем занавесок над рецепцией. Мастерская не была отгорожена от последней, и любой заказчик мог видеть, что происходит внутри, где создаются обрамления для полотен и портретов. Дама-администратор за стойкой наспех перекусывала бутербродом. Старичок в глубине мастерской ловко сколачивал подрамник. Ближе ко входной двери висели образцы рам. Металлические, багетовые, круглые, прямоугольные, с завитками, цветочками. И просто изысканно гладкие, из дорогих древесных пород, где фактура дерева сама по себе украшение. На стенах не было пустых образцов. В рамы были оправлены зеркала, фотографии, портреты. И первым, разумеется, бросался в глаза отец-основатель с тростью, круглой бородкой и котом. Тося застыла перед ним очарованная. Фотография даже от мадам Тиффани не передавала и половину мощи, вложенной художником в портрет. Если это писал не Айвазвонский, то непременно кто-нибудь из его учеников. На ярко начищенной латунной табличке под портретом было выгравировано имя художника. Но Тося постеснялась вынуть лупу, чтобы его прочитать. Тем более, что несколько круглых и квадратных пустых рам были приставлены тут же внизу к стене, а правее, из-под других холстов, выглядывала искомая башенка поместья Сёверн. Значит, и корова была где-то рядом, по крайней мере, ее копия. «Вас что-нибудь интересует?» Закрыла свой термос с кофе администратор и отложила бутерброд. Тося вздрогнула. Тихо, как она надеялась, подобраться к полотну с башенкой и рассмотреть его не получилось. Значит, план «Б». Ох, как Тосе не хотелось общаться. Она стеснялась. И тем более что-то выдумывать. Но раз тетушка Агата доверила ей поручение, надо, значит, надо. «Здравствуйте, миссис!» Словно в омут бросилась она. «Мисс! Мисс Манки, деточка!» Дама потянулась через стойку, чтобы ободряюще похлопать девушку по руке. О, как Тося это ненавидела! Что замечают только ее молодость и неопытность, и так и норовят лапнуть. Тетушки никогда не позволяли себе подобного. Она разозлилась и от этого стала храбрее. «Я... моя подруга видела вон там стопку картин. По-моему, там изображен мой пансион. Я бы хотела купить на память. Они продаются? И разглядеть поближе, конечно. Вдруг я ошиблась, и это не мой пансион». Рот администратора округлился, словно дама хотела произнести «О!», и то баранкой застряло у нее во рту. Когда Тося была маленькой, она с подружками раз пыталась накормить семенами, похожими на баранки, стрекозу. Они тогда не знали, что стрекоза — хищник. Зеленую баранку она зажала противными черными зубками, но есть не стала. Только глазами вертела во все стороны. Так вот, эта дама, мисс Манки, сильно ту стрекозу напомнила. Только глазки у нее были мелкие, свинячьи, и прятались между носом и щеками. «Ты ведешь расследование?» — выдохнула мисс Манки. В отличие от стрекозы, о, она стремительно выплюнула. «Нет». «Картины нам принесли, чтобы вставить в рамы». Администратор подалась вперед, возложив пухлые локти на стол. «В прошлую пятницу...» Мисс Манки быстро перелистнула пухлую учетную книгу на стойке. «В начале седьмого. О, тут записано 18-14. Их было двое. Солидный мужчина, некромант Иваныч, и красивая молодая дама. Она представилась фальшивым именем. Мисс Гризельда Крикет. Но кто в городке не знает вторую молодую жену мэра? Кстати, имя могла бы для маскировки и сменить. И каблуки». Дама-администратор почесала правую бровь. Тося стояла оглушенная. Иваныч, непревзойденный герой с веслом, пример для всех юношей и барышень тихого омута. В тихом омуте? И он еще смел гнусно подкатывать к тетушке Агате, забирая ее на обряд экзорцизма в музей. Распускать слухи, будто там водится привидение, а потом выпроводить ее вместе с шерифом Хизерманом в туман и в этом музее остаться, конечно, чтобы уничтожить улики. Он же не знал, что их там уже нет. Или догадывался и хотел отыскать улики, оставленные там Тосей. Но это сейчас не важно. Бедная тетя Агата, как она, Тося, сможет ей это сказать? Никак. Мисс Манки все же дотянулась и ободряюще похлопала, куда пришлось, а потом еще и ущипнула Тосю за щеку. Это было жестокое нарушение личных границ, но Тося его даже не заметила. Как? Как сказать тете Агате? А они были вместе? Или вместе, но не так? Словно идя по топе, постаралась сформулировать девушка. «Ну, конечно, вместе!» — рубанула мисс Манки безапелляционно, и тут же до нее дошло. Она подхихикнула. «Да ничего такого особенного. Не в том смысле. А в этом смысле ничего такого не было», — понятливо объяснила она. И Тося едва не расплакалась от облегчения, хотя подозрения к Иванычу остались. Но почему он сам им об этом визите не рассказал? Или миссис Агате рассказал, а она не сочла нужным? Как сложно все! Он нес картины в упаковке. Она расплачивалась, заказала самые красивые и дорогие рамы. Сказала, что живописала сама. И девочки. «Какие девочки?» «Идем, покажу». Мисс Манки воздвиглась из-за стойки. «Там на каждом холсте вензель стоит. И тогда можешь о покупке сговариваться насчет той, что понравилось. Но я бы не брала». Она меленько хихикнула. И только обозрев полотна, Тося поняла, с чем это связано. На всех шести полотнах два не стояли у стены, а оказались в запаснике. Чуть отличающихся по размеру были копии лужайки, определенно сделанные в музее. И на этом сходство заканчивалось. И начинался тихий ужас пейзажиста и кошмар дилетанта, мнящего себя художником. Когда амбиций много, а талант и не ночевал. Коровы на всех картинах имелись, но в отличие от прекрасной, упитанной рыжей коровы с оригинала, Тося видела фотографии, эти были печальными и неухоженными. И у трех из шести на озабоченных мордах читалось искреннее желание спрятаться за дом и там пропасть, чтобы не терзать жалким и безобразным видом зрительские сердца. Даже ценители, вовсе уж от живописи далекие, поняли бы, что эти копии с лужайкой и рядом поставить было нереально. В какие рамы их не обряди. С картин вопияла бездарность. Очень старательная, очень проработанная, иногда даже очень грамотная по мазкам и композиции. Версия с вандализмом вставала во весь рост. Когда талантливо даже копировать не можешь, всегда возникает подспудное желание изувечить оригинал. «А эти коровы убежать не пробовали?» — спросила Тося у мисс Манки, чтобы уже окончательно закрыть вопрос. Та гнусно хрюкнула. «Что мертво, умереть не может!» «Эти даже два шага не проползут при всем старании!» «То есть некромант может оживить корову?» Воспряла от внезапной идеи Тося. «Этих не оживит и рота некромантов, милочка. Так будете брать?» «А, да», — Тося принялась изучать подписи на картинах. «Тут не очень понятно, кто их писал». «Я сейчас принесу квитанции». Мисс Манки ушла за стойку. Не могла она сказать раньше, что фамилии есть. Не пришлось бы смотреть на эту мазню. Пожалуй, ночью не развидишь.